Глава 29. В ней появляется настоящий удивительный кораблик. Наши друзья прибежали на тихую набережную к широкой голубой реке. Большая нарядная лодка, вся украшенная флагами, тихо плавала по самой середине реки, там, где через нее был перекинут радужный мост. Ветерок шевелил яркие флаги на лодке. На них были подвешены бубенчики. Бубенчики звенели, как новогодние стеклянные сосульки. В лодке сидели горластые мальчишки, махали руками, шумели на всю речку от берега до берега. «Дайте мне, пожалуйста, вон этот, с красной трубой. А мне достаньте белый пароходик, он самый быстроходный. А мне черный с двумя трубами». Пожилой усатый дядя, похожий на моряка, вылавливал из реки простым сачком заводные пароходики. Стряхивал с них воду и подавал мальчишкам по выбору, кто какой просил. Вся река была усеяна плавающими заводными пароходиками. Они скользили по воде в разные стороны, качались на волнах, давали сигналы, пускали дым из труб. С высокого радужного моста из берега на лодку смотрели другие нетерпеливые мальчишки. «Наша очередь выбирать пароходики!» – шумели они. «Когда же лодка приплывет за нами?» Но среди мальчишек прути не было. «Может быть, он в лодке?» «Но лодка далеко, с берега плохо видно». «Прутя!» – крикнули вместе Карандаш и Самоделкин. Им никто не ответил. На них никто не обращал внимания. Все глядели на лодку, на которой висел цветной плакат. «Плавающий магазин. Продажа заводных пароходиков». А мальчишки с лодки совсем не торопились на берег. Они выбирали кораблики, внимательно разглядывая каждый, как он плавает, как поворачивает, как гудит. Выбрать пароходик – дело серьезное, каждый это знает. «Послушай, Карандашик», – предложил Самоделкин, – «ты нарисуй кораблик. Если прутья в лодке, он увидит и сразу попросится на берег». «Правильно», — сказал Карандаш. «Я так и сделаю. Только где же я буду рисовать? Надо кораблик поставить на воду, а на воде рисовать нельзя. Придумай что-нибудь». «Я придумал. Нарисуй сначала веревочку, я спущу тебя вниз, а ты будешь рисовать прямо на каменной стенке берега. Ты рисуй военный корабль с пушками. Все мальчишки почему-то любят пушки». Маленький художник нарисовал веревочку. Самоделкин привязал ее к поясу Карандаша, и тот перелез через парапет набережной. Самоделкин остался на берегу. Никто не видел, как рисовал Карандаш. Но зато, когда на речные волны лег необыкновенно красивый парусный корабль, все мальчишки на берегу, в лодке, на мосту ахнули в один голос, а лодка поплыла к берегу. «Смотрите, смотрите, кораблик!» «Чей кораблик? Чей?» «А я знаю, тут кино будут снимать». «Какое кино?» «Про моряков». «Ну да, конечно, вот это кораблик!» Все торопились посмотреть на корабль. У самой реки рабочие строили высокий новый дом. Им сверху все хорошо было видно. «Смотрите», — сказали рабочие, — «какой-то мастер сделал настоящий парусный кораблик. Наверное, для ребят. Он молодец». Паруса на кораблике были спущены, якорь на железной цепочке брошен в речную воду. Медные настоящие пушки сверкают на солнце. На корме горят золотые буквы. «Прутик». Корабль гордо покачивался, готовые отправиться в любую минуту в самое далекое плавание, даже в кругосветное. Карандаш улыбался от радости. Самоделкин прыгал от восторга. «Вот обрадуется мальчик!» Нарядная лодка подошла к причалу. Ребята, как лягушки, повыскакивали на берег, побежали туда, где стоял чудо-корабль. Но прутика среди них не было. Усатый дядя, похожий на моряка, постоял, постоял одиноко в своей лодке, подумал, подумал, Рукой махнул и повесил на мачте небольшую табличку. Выходной день. Эка невидаль, кораблик, мы не такое видывали. Не в такие волны поплевывали, бормотал дядя, выбираясь на берег. Дяденька, спросил карандаш, вы не встречали Прутю? А на каком таком сяком корабле служит ваш Прутя? Пробасил дядя, закуривая папиросу. «Он разве служит?» – растерялся карандаш. «Он юный техник». «Ах, юный техник! Ну, тогда все ясно, как в тумане. В день я вижу по 2000 юных техников. Каждый третий обязательно Прутя». «А?» – сказал карандаш, ничего не понимая. «Ну ладно, братишки, я пошутил. Если хотите поймать вашего Прутю, ступайте завтра на весенний проспект. Ровно в полдень там начнется парад юных техников. Зачем они соберутся, это вы сами завтра увидите. Конечно, ваш Прутя будет на параде, если он юный техник». «Спасибо, дяденька», – не очень весело сказали друзья. «Но мы не знаем, где весенний проспект». «Сразу видно, приезжие. Ну, тогда я вам все расскажу. Если вы не против, зайдем сначала в приморскую столовую, закусим. Я проголодался». Он повел их в небольшое полотняное кафе, стоявшее на берегу реки. По набережной шел народ посмотреть на диковинный корабль. Мальчишки ну просто висели на каменных перилах. Легкий деревянный трап-лестница был перекинут с берега на корабль. По такой шаткой лесенке мог пройти, конечно, только бывалый моряк. Среди мальчишек бывалого моряка не оказалось. Глава 30. Опять про двух маленьких лошадок. Две маленькие лошадки по-прежнему стояли у ворот зоопарка. Лошадки печально махали рыжими хвостиками, смотрели на любопытных прохожих и молчали. А любопытные прохожие смотрели на лошадок и разговаривали. «Чьи лошадки?» – спрашивал милиционер. «Это, наверное, дикие лошадки-то», – сказал кто-то. А из ворот зоопарка выбежал румяный очкастый человек. «А ну, покажите, где лошадки? Пропустите меня, товарищи, я директор зоопарка». «Видали? Он директор. А звери бегают. По улицам бегают». «Это не звери, граждане. Это лошадки». «Ах, какие лошадки! Редкая порода, самая редкая. Бедняжки вы мои голодные». «Безобразие», — сказал кто-то. «Лошадки, оказывается, голодные, а еще директор называется. Он директор, а лошадки голодные». «Надо в газету написать. Я этого так не оставлю», — сказал один прохожий, подавая лошадке свежий мягкий батон. А другой прохожий надел на голову другой лошадки целую авоську с булками, как торбу. «Я забираю лошадок», — категорически заявил директор. «Кто захочет посмотреть на них, приходите в зоопарк». «Лошадки будут катать маленьких ребятишек. Бесплатно». Разбойники, сидевшие в душной витрине магазина, точно в стеклянной банке, видели, как лошадок повели в зоопарк. «Грабят!» – закричал пират. «Это наши кони! Личные кони!» Он стал ругаться, но его никто не слышал. На разбойников никто больше не смотрел, кроме Кляксы. Она терпеливо сидела у витрины, изредка гавкая на прохожих. За дверью витрины что-то загудело. Щелкнул замок, дверь открылась, и вошла уборщица с пылесосом в руках. «Батюшки, да как вы сюда попали? Беспорядок навели. Вот, я милицию позову». «Мы нечаянно», – жалобно сказали разбойники. «Мы больше не будем». «А тебе стыдно, девочка, ты уже большая», – сказала уборщица переодетому шпиону. Заныл дырка. «Пожалуйста, не плачь. Я не выношу, когда дети плачут. Иди, но в другой раз не попадайся. Мама тебя, наверное, ждет». Разбойники выскочили из магазина. Клякса громко залаяла. Шпион показал оторопевшей уборщице кукиш, и они убежали. Клякса повела разбойников к тихой набережной по следам карандаша и Самоделкина.